Один в коридоре. Замечаю, как ясно вокруг. Тумана нет ни в одном углу. Только холодок там, где только что прошла сестра, да в белых трубках под потолком перетекает замороженный свет, словно в трубках сияющего льда, словно в змеевике холодильника, устроенном так, чтобы испускать белое свечение. Трубки тянутся до конца коридора, до двери в комнату персонала, куда только что свернула сестра, тяжелой стальной двери, похожей на дверь шокового шалмана в первом корпусе. Только это с номером, и на высоте головы в ней сделан стеклянный глазок, чтобы персонал мог увидеть, кто стучится. Подойдя ближе, замечаю, что из глазка сочится свет. Зеленый свет, горький, как желчь. Там сейчас начнется совещание персонала. Вот почему зеленая утечка. К середине совещания все будет измазано в этом. И стены, и окна. А мне придется собирать губкой и выжимать в ведро, потом смывать осадок водой в унитаз. Убираться в комнате для персонала всегда неприятно. Что я выгребаю с этих совещаний, трудно себе представить. Жуткие вещи. Яды, выработанные прямо порами кожи. Кислоты в воздухе такие крепкие, что растворяют человека. Я сам видел. Я бывал на таких совещаниях, когда ножки столов не выдерживали и корежились, стулья завязывались узлами, а стены скрежетали одна об другую так, что из комнаты можно было выжимать пот. Я бывал на совещаниях, где о больном говорили так долго, что больной появлялся из воздуха во плоти, голый на кофейном столике перед ними, уязвимый для любой бесовской идеи, которая придет им в голову. За время совещания они успевали размазать его в кашу. Потому я и нужен им на совещаниях. Дело может оказаться очень грязным, и кто-то должен выгребать. А поскольку комнату для персонала открывают только на время совещаний, им нужен там такой, который не проболтается о том, что происходит. Как раз я. Я занимаюсь этим так давно, протираю, промокаю, стряхиваю, и в этой комнате, и в прежней деревянной, в старом корпусе, что персонал меня даже не замечает. Я кручусь, а они смотрят сквозь меня, как будто меня нет. Если б я не пришел, они заметили бы только, что между ними не плавает в воздухе ведро и губка.